Сергей Митрофанович Городецкий. Стихотворение «Встреча Ярилы с Перуном». Читает Виктор Маслов. В белой рубахе из чащи зеленой Ярила идет опоенный красою и силой, волосом русые щеки аллея морковного сока, и пред Ярилой цветы зацветают, веселые птахи летают, ждут ворожеи, стелют убрусы, дышит глубоко, гудит, зачиная земля яровая. В алой рубахе с водами тучи, стрелой золоченой мчится, несется Перун по краям освещенной сияющей кручи. Воздух рвется, бьется бор, гнутся ветки, ухнул гром, грохнул вниз, скачет вихрь огневом по цветам зеленых риз. Стрелы блещут, блещет меткий острый взор. Кто ты? Здравствуй! Кто ты? Здравствуй! Сколько свадеб, сколько битв, тьма убитых, нет любви. Там за лесом 20 девок расцветало краше дня. Там за лесом 20 лодок улетало в дым огня. Там за лугом 20 воев воевало для побед. Там за лугом 20 мертвых упадало под рассвет.